Глава 8. Принцесса переживает настоящий ужас. Почувствовав, как малиновое облако накрыло ее и оторвало от защитника, Юасмина вскрикнула от ужаса. Ослепленная и оглушенная, кричать больше она не могла. Вращение воздуха вокруг нее лишило девушку возможности что-либо предпринять. Только неясное ощущение скольжения и головокружительной высоты, а затем полное забытье. Вновь обретя сознание, она закричала и отчаянно замахала руками, но облака больше не было. Вот ее пальцы коснулись мягкой ткани, и чувство успокоенности наполнило ее душу. Оглядевшись, она увидела, что лежит на подушке, покрытой черным бархатом. Помещение, где она находилась, было просторным и сумрачным. Стены были завешаны коврами с вытканными драконами. Длинные тени свидетельствовали о высоте потолка. В темных углах, казалось, притаились неведомые существа. То ли в комнате не было окон, то ли они искусно были скрыты шторами. Но Юасмина не понимала, что же освещает комнату. Она не видела ни факелов, ни светильников. Просторное помещение завораживало своим видом. Тут она увидела фигуру, сидевшую на блестящем черном троне невдалеке от нее. Это был мужчина, одетый в роскошные золотые одежды, в широких рукавах которых он спрятал руки. Голову мужчины покрывала маленькая бархатная шапочка. У него было спокойное, располагающее лицо, только глаза мерцали странным блеском. Мужчина давно рассматривал ее, застыв, как изваяние. Увидев, что она очнулась, он не изменил выражение лица. Деви не могла понять, почему в ее сердце при виде этого человека возникло тревожное ощущение. Приподнявшись на одном локте и всматриваясь в незнакомца, она нерешительно спросила: «Кто ты такой?» Звучный, красивый голос, похожий на перезвон храмового колокольчика, ответил: «Я хозяин Уисмы». «Зачем ты принес меня сюда?» — властно спросила девушка. «А разве ты сама не искала меня?» «Если ты один из черных пророков, да, я искала тебя», — ответила принцесса осторожно, опасаясь, что он узнает ее истинные мысли. Он тихо засмеялся, и холодок пробежал по ее телу от этих звуков. «Ты хотела послать дикарей сражаться с пророками Уисмы. Не лги, я прочел это в твоем мозгу, принцесса. В твоем ничтожном человеческом мозгу, в котором копошатся лишь жалкие мечты о мести». «Это вы убили брата!» Порывы гнева боролись в ее душе со страхом. Она сжала кулаки и продолжала: «Зачем вы уничтожили его? Он ведь никогда не вредил вам. Священники говорили, что пророки обычно не вмешиваются в людские судьбы. За что вы расправились с королем Виндии?» Хозяин спокойно отозвался: «Как может жалкий смертный понять мотивы действий пророков? Мои слуги в храмах Турана умоляли меня побеспокоиться ради Юйдзигера. У меня были и собственные причины согласиться. Как могу я объяснить мои высокие тайны твоему жалкому умишке? Все равно ты не способна понять. Пока я понимаю главное. Мой брат умер. Слезы горя душили ее. Поднявшись на колени, она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Гибкая, грациозная, как лань. «Таково было желание Юйдзигера», — спокойно отозвался хозяин. «Помочь ему — это просто мой каприз. Уж не значит ли это, что Юйдзигер — твой вассал?» Деви сделала усилие, чтобы ее голос звучал властно и твердо. Она вдруг почувствовала, что ее колено упирается во что-то твердое, лежащее под бархатным покрывалом. Слегка изменив позу, она быстро скользнула рукой под бархат. Хозяин спокойно ответил вопросом на ее вопрос. «А является ли вассалом бога пес, лакающий воду на храмовом дворе?» Казалось, мужчина не заметил действий, которые она старалась совершить незаметно. Вот ее пальцы нащупали под бархатом узорчатую рукоять кинжала. Девушка наклонила голову, чтобы скрыть радость, загоревшуюся во взгляде. «Однако я уже устал от Юйдзигера», — продолжал хозяин. «Зачем он мне теперь, когда у меня есть... другое развлечение?» С визгом охотящейся пантеры принцесса бросилась на мужчину и взмахнула кинжалом. Неожиданно ее прыжок оборвался, и, рухнув на пол, она в страхе съежилась, недоумевающе и испуганно глядя на хозяина. Тот стоял неподвижно, и загадочная улыбка блуждала на его губах. Посмотрев на свою дрожащую руку, девушка от ужаса чуть не вскрикнула. Кинжал исчез. Она держала стебель лотоса, роняющий на пол смятые золотые лепестки. С отвращением отбросив цветок, словно ядовитого паука, девушка снова взобралась на подиум, решив, что королеве более пристойно возлежать на ложе, чем, подобно рабыне, валяться на полу у ног колдуна. Она повернула голову и замерла, ожидая наказания. Но хозяин по-прежнему был неподвижен. Ровным голосом он загадочно произнес: «Для того, в чьих руках ключи Вселенной, все вещества одинаково подвластны. Все материи доступны его воле, повинуясь которой цветок становится кинжалом, блестя в звездном свете, а сталь обращается в нежный цветок». «Да ты просто дьявол!» — в страхе закричала Юасмина. «Нет», — спокойно отозвался мужчина. «Просто я уже очень давно живу на этой планете. Да, когда-то я был рожден простым смертным, и за бесчисленные столетия моего посвящения в тайны я не утратил человеческого облика. Вот ты говоришь, что я дьявол. Но человек, который, подобно мне, подчиняет своей воле все темные силы, это больше, чем дьявол. По рождению я человек, но повелеваю демонами. Тебе уже пришлось встретиться с повелителями Черного Круга. но твое жалкое сознание человека не вынесет страшной истины. Если я расскажу, из каких мрачных глубин явились они по моему призыву, и от какого рока храню я их с помощью золотых змей из заколдованного кристалла. Однако лишь мне они подвластны. Этот жалкий глупец Хемса, мой прислужник, возымел дерзость стать великим, подобно мне. А что умел этот убогий раб? Лишь перемещать по воздуху от холма к холму себя и женщину. Прав я. Он мог бы со временем обрести власть, подобную моей, если бы не торопился. Он вновь рассмеялся. А ты тоже хороша, глупая женщина. Задумала послать против обитателей Уисмы жалкого волосатого дикаря. Если бы я подстроил так, чтобы ты оказалась в его руках, я, пожалуй, сам бы придумал эту славную шутку. Да, я прекрасно читаю в твоем мозгу все тайные мысли и намерения пустить в ход все женские чары, лишь бы достичь задуманного. Однако, хоть ты безнадежно глупа, все же твоя красота ласкает мой взор. Поэтому ты останешься здесь навсегда, рабыней, как я того хочу. Потомок 100 поколений гордых императоров, Деви при этих словах задрожала от стыда и гнева. Ты не посмеешь сделать это. Под раскатами его издевательского хохота она сжалась и вздрогнула, как от удара кнута. Ха-ха-ха-ха-ха! Ты так думаешь? Значит, по-твоему, царь не может растоптать букашку на дороге? Глупая женщина! Как ты не понимаешь, что для меня твое королевское величие так же ничтожно, как песчинка для сметающего ее урагана. И ты говоришь, что я не посмею оставить тебя рабыней? Я, познавший любовные ласки королев из бездны, ты еще смеешь спорить со мной? Хотя ты видела, как я наказываю строптивых. Ошеломленная и объятая ужасом девушка сидела неподвижно на своем покрытом бархатом ложе. Вот свет стал тускнеть. Черты хозяина расплылись, как в тумане. Она закричала в отчаянии. «Нет, никогда я не подчинюсь тебе!» Хотя голос Юасмины все еще дрожал от страха, в нем чувствовалась непоколебимая решимость. Спокойно и уверенно хозяин ответил: «Тебе придется подчиниться. Страх и боль научат тебя покорности. Я буду мучить тебя ужасом до последней минуты, пока воля окончательно не покинет тебя, и ты не превратишься в мягкий и податливый воск в моих руках. О, ты станешь так покорна, какой не была доселе ни одна смертная женщина. Даже малейшее мое желание будет для тебя божественной волей. Но для начала, чтобы окончательно уничтожить твою проклятую гордыню, я отправлю тебя путешествовать в прошлые века через все твои предшествующие воплощения. Аи, Уил, Лахоса. Не успели замолкнуть звуки его голоса, как мрачное помещение поплыло перед затуманенным взором Деви. Волосы ее поднялись дыбом, язык прилип к гортани. Низкий, страшный звук гонга донесся до нее. Золотым огнем взметнулись драконы на гобеленах и исчезли. Тусклые отблески сменились плотной бархатной тьмой, которую перепуганная Юасмина почти ощущала. Она ничего не видела. Хозяин исчез. Принцессе казалось, что стены и потолок раздвинулись, и перед ней открылась невообразимая даль. Вот во мраке возникла огненная искра, гаснущая и снова зажигающаяся, которая, все увеличиваясь, превратилась в золотой шар. Вдруг шар ярко вспыхнул. Как из незримого пола вырос гибкий пруд, который, постепенно увеличиваясь, принимал форму стебля. Вот появились широкие листья и распустились черные, ядовитые цветы. Комната наполнилась слабым ароматом, который испускало это растение, подобное зловещему черному лотосу из мрачных джунглей Хитан. Будто олицетворение злобных сил, цветы и листья тянулись к девушке, изгибаясь по-змеиному на упругих стеблях. Четко вырисовываясь на фоне непроглядной тьмы, черный лотос вселял в нее смертельный ужас. Мозг принцессы затуманился от сильного запаха. Она попыталась крепче прижаться к своему ложу и вскрикнула от ужаса, обнаружив, что ее пальцы лишь скользят по бархату. Страшное ощущение охватило ее. Казалось, что вся ее воля, весь ее здравый смысл рухнули, и она превратилась в трепещущую песчинку, несомую в бездну бурей, где порывы ледяного ветра в любую минуту могли погасить ее слабо тлеющую жизнь. Затем началось время бессмысленного блуждания в глубинах мироздания, когда песчинка, в которую превратилась женщина, смешалась и слилась с тысячами других таких же частиц зарождающейся жизни, пока, наконец, сформировавшийся и окрепший разум не помог ей вынырнуть из бездны, чтобы закружиться в непостижимой своей бесконечностью спирали жизни. Ей пришлось пройти все свои прежние формы существования и воплощения в диком тумане ужаса. Неведомые силы увлекали ее «я», ее «эго» сквозь бесчисленную цепь эпох и поколений. Она падала от усталости и вновь поднималась, чтобы идти все дальше и дальше по каменистой дороге жизни, оставленной ее предками. Там, на краю Ойкумена, она, трепеща от страха, пряталась в первобытных джунглях от хищных чудовищ. Вот она ходит обнаженная по рисовому полю, сражаясь с квакающими тварями за каждую горсть драгоценного урожая. Вот она погоняет упряжку валов, с трудом тащущих незамысловатый плуг по каменистому полю. А вот падает от усталости, согнувшись в крестьянской хижине над ткацким станком. В следующую минуту она бежит прочь из сожженного города, спасаясь от дикой орды. А затем, обнаженная и окровавленная, она падает на раскаленный песок, и ее тащат на аркане, как рабыню. Ей пришлось познать насилие, стыд и агонию грубой животной страсти, боль от ударов кнута, пытки на дыбе. тщетно пыталась она отбиться от могучих рук, клонивших ее голову на окровавленное колесо. Она перенесла горечь растоптанной любви и муки родов. Поистине, все горести и страдания, которые, независимо от эпохи, мужчины всегда причиняют женщинам. И злобу женщины к женщине. Тем не менее, она все еще продолжала осознавать себя принцессой. Даже прожив все жизни женщин предыдущих эпох, она ни на минуту не забывала, что она Юасмина Деви. Она не потеряла этого чувства даже в бесчисленных перевоплощениях. Невероятно! Но даже будучи избиваемой кнутом обнаженной рабыней, она знала, что она принцесса Виндии. Поэтому она страдала и как рабыня, и как наследница Виндийского королевства. Бесчисленная череда жизней, наполненных муками и страданиями, сменялась, пока, наконец, измученная девушка не услышала свой собственный голос, в котором звучали, слившись, все крики страданий из предшествующих веков. Затем кошмар прекратился. Она снова поняла, что сидит на возвышении, покрытом бархатом, в полутемной комнате. В неясных отблесках она снова увидела фигуру в плаще, сидящую напротив нее. Голова незнакомца была наклонена, тело смутно вырисовывалось на фоне серых стен. Девушка не могла рассмотреть его лица, видела лишь колпак на голове. И неведомый доселе страх охватил ее. Она поняла, что на черном троне сидит не хозяин. Фигура зашевелилась и нависла над ней. Длинные руки в широких черных рукавах потянулись к ее телу. Деви пыталась сбросить их, удивляясь силе этих незримых худых рук. Вот голова в капюшоне приблизилась к запрокинутому лицу девушки, и та застонала в ужасе и отвращении. Костлявые руки цепко сжали ее трепещущее тело, и из колпака показалось страшное лицо смерти. Ухмыляясь беззубым ртом, оно припало к ее губам. Принцесса вскрикнула и упала без сознания.